Блестящие. Блестящие. Блестящие. Shiny. Shiny. Shiny. Shiny. Туман, туман, туман, туман, обними меня. Туман, туман, нежность и тепло хранят. Туман, туман, позови меня. Туман, туман, тайною своей маня. Я давно хочу тебе сказать, что люблю я очень рисовать. Я давно хочу тебе сказать, что люблю я очень рисовать. Я давно хочу тебе сказать, что люблю я очень рисовать. Я давно хочу тебе сказать, что люблю я очень рисовать. Вам-пам-пам, парам-пам-пам, пам-пам-пам, парам-пам-пам, вам-пам-пам, парам-пам-пам, пам-пам-пам, парам-пам-пам. Папарам, папарарурам. Посмотри, какой закат, расцветает словно сад. Посмотри на небо, там на небе звезды засияют скоро, а пока. Посмотри на небо, небо словно море, и плывут по морю облака. Посмотри, какой восход, как закат наоборот. Посмотри, какой закат, расцветает словно сад. Посмотри, какой восход, как закат наоборот. Посмотри на небо, там на небе звезды засияют скоро, а пока. Посмотри на небо, небо словно море, и плывут по морю облака. Там на острове цветы необычной красоты. Там на острове цветы необычной красоты. Там. Там. Та-та-дам. Та-та-дам. Та-та-дам. Та-та-дам.